Глава 304.2. Решительная победа в условиях риска. Он мог бы использовать всплеск силы, возникший после прорыва в земную духовную сферу, чтобы уничтожить голема. Цзян Чэнь без лишних размышлений начал распространять духовную энергию в своем теле, одновременно пытаясь прорваться на следующий уровень. Продолжать сражаться и одновременно пытаться усвоить духовную сущность в своем теле. Это сильно напрягало сознание Цзян Чэня, заставляя его разделяться для достижения двух совершенно разных целей. К счастью, его сердце обладало огромной силой, поэтому ему все же удалось сбалансировать свои усилия. Во время испытания таланта Цзян Чэнь выбрал пещеры с наивысшей степенью сложности, а затем поглотил всю сущность небесного огня и льда внутри них. Эти эссенции по-прежнему находились в его духовном океане и еще не были усвоены. Поскольку Цзян Чэнь продолжал одновременно сражаться с големом и усваивать эссенции, он понимал, что в настоящее время сталкивается с самым сложным вызовом в своей жизни. Прошло 2 часа, 4 часа, 6 часов, время продолжало идти. Из-за необходимости отвлекаться Цзян Чэнь не смог полностью посвятить себя битве. Когда давление на голема ослабло, его встречные атаки начали расти в силе. Хорошо, что его магнитное поле продолжало работать. В этом отношении, хотя Цзян Чэнь не представлял для голема угрозы, сдерживающая сила магнитного поля по-прежнему сковывала его. Поэтому голем, как бы сильно он ни атаковал Цзян Чэня, все еще не мог по-настоящему ранить юношу, благодаря его ограниченным движениям. Во внешнем мире уже почти все кандидаты завершили свои испытания. Однако, поскольку Цзян Чэнь еще не вышел из своей испытательной комнаты, организатор 4-го испытания не мог объявить о завершении этого этапа. В конце концов, все знали, что комната 10-го уровня является центром этого испытания. Теперь, когда наступил последний день, если чудак с каменным сердцем все еще не сможет одержать победу над големом, тогда будет считаться, что сражение окончилось в ничью. Ничья не считалась поражением, но и не учитывалась. Его результатом будет считаться результат последней попытки, которую он провел на 7-м уровне. Из тех, кто участвовал в этом отборе, практики, успешно прошедшие 7-й уровень, были немногочисленны и далеко отстояли друг от друга. Однако среди них оказалось 3 человека, которым удалось преодолеть 8-й уровень. Поскольку это было так, у организаторов были еще большие ожидания от Цзян Чэня. Похоже, ранее мы недооценивали потенциал мирских практиков. Кажется, в обычном мире тоже немало гениев. 3 даже прошли 8-й уровень. Это намного превысило мои ожидания. Те, кто прошел 8-й уровень, обычно являются внешними учениками 4 великих сект, поэтому они, в конце концов, все еще считаются учениками секты. Это может быть и не так, их личности пока не раскрыты, поэтому никто не знает, принадлежат ли они к 4 великим сектам. Какой смысл сомневаться? Если бы они не являлись внешними учениками 4 великих сект, откуда они смогли бы взять достаточно ресурсов для своего развития? Я подозреваю, что этот чудак с каменным сердцем тоже является одним из внешних учеников секты. У него, должны быть, были глубокие основы, и он специально дожидался отбора, чтобы поразить всех своими умениями. Хе-хе, я-то думал, что этот чудак займет первое место, когда он преодолел трудности 7-го уровня. Подумать только, оказалось 3 прошедших 8-й уровень. Это означает, что, если этот чудак не сможет пройти 10-й уровень до конца дня, его результат в этом испытании будет основан на прохождении 7-го уровня. Тогда он окажется на 4-м месте. Этот парень был слишком высокомерным. Если бы он твердо и неуклонно придерживался своего пути, я чувствую, что у него был бы большой шанс завершить как 8-й, так и даже 9-й уровень сложности. Верно, но чтобы так долго продержаться на 10-м уровне, не оказавшись побежденным, у него должны быть потрясающие боевые возможности. Если бы он был немного более осторожен, то ему был бы почти гарантирован успех на 8-м уровне. У него был бы шанс от 70 до 80% добиться успеха при прохождении 9-го уровня. Какая жалость, что гении так гордятся собой и непременно должны бросать вызов самому сложному уровню. Действительно, очень жаль. Если он не займет в этом испытании первое место, тогда это станет позором и сожалением для него. Самые выдающиеся гении всегда должны находиться на высоте в каждом испытании. Если он не справится, то блеск его образа значительно потускнеет, даже если он гений. Не волнуйся, осталось еще полдня. Может быть, этот чудак с каменным сердцем ждет до последнего, чтобы преподнести нам сюрприз, не забывайте о третьем испытании. Если бы не исчезла магнитная Золотая гора, кто бы мог подумать, что он поднялся на 9-й этаж и собирался бросить вызов 10-му. Цзян Чэнь сказал всем, что добрался только до 9-го уровня, чтобы сохранить в секрете свои способности. Преисполненные ожидания организаторы дожидались снаружи, а тем временем Цзян Чэнь постоянно боролся с големом и прорывался на следующий уровень духовной сферы. Пока две колонны, одна из энергии огня, а другая из энергии воды, продолжали атаковать его духовный океан, последний постоянно расширялся. Он уже достиг критического момента в своей попытке прорваться к 4-му уровню. Духовная сущность как небесного огня, так и воды, по-настоящему властная. Успех или неудача, все решится сейчас. Как только Цзян Чэнь подумал об этом, два великих течения духовной энергии взмыли вверх, как парящий дракон и бросившийся вперед тигр, после чего столкнулись друг с другом в его сознании. Бам! Цзян Чэнь внезапно почувствовал, как внутренняя часть его духовного океана задрожала, когда две толстые духовные жилы внезапно распались на множество тонких ручейков, таких же нежных, как ветер и весенний ливень, а затем начали медленно усваиваться его духовным океаном, как будто питали его изнутри. Весь его духовный океан постепенно становился чистым и посвежевшим, как земля после ливня. Глава 305.1. Пятое испытание. Долина разрушения. Духовный океан Цзян Чэня только что перенес крещение бурными духовными волнами, став таким же прекрасным и поразительным, как радуга после дождя. Это очарование земной духовной сферы. Цзян Чэнь чувствовал мощь своего духовного океана, который словно воплощал собой бесконечную жизненную силу. По сравнению с предыдущей начальной духовной сферой наблюдалось заметное повышение качества. Бам, бам, бам. Цзян Чэнь ненадолго развернул свой духовный океан и почувствовал в нем легкие проявления силы грома и ветра. Похоже, уровень духовного океана в земной духовной сфере действительно полностью изменялся. Цзян Чэнь ощущал, что уровень его духовного океана стал в 2 или даже в 3 раза выше, чем раньше. Он почувствовал, как бескрайняя жизненная сила наполняет все его тело, пульсирует и течет в нем, словно медленно пробуждающийся зверь, желающий вырваться из своих оков. Хорошо, просто отлично. Совершение прорыва в разгар битвы должно смести все уныние последних 2 дней. Цзян Чэня посетила волна отваги, когда он ощутил, как возросла его сила. Он сформировал и бросил печать. Бах, бах, бах. Эта печать действительно несла в себе дыхание дракона и рев тигра, вибрируя от духовной энергии и внушая другим удушающие чувства, в то время как она прорывалась сквозь воздух. Земная духовная сфера действительно привела Цзян Чэня к заметному скачку вперед в развитии его духовного океана. Бам! Голем отступил на несколько шагов назад, пораженный этой печатью. Цзян Чэнь был в своей стихии, словно утка, плавающая по воде. Внезапно его озарило вдохновение, и его понимание темной печати жизни и смерти еще больше улучшилось. Словно парящий в облаках небесный конь, он начал наносить столь же мощные и непринужденные удары. Каждая печать была так же естественна, как плавный мазок кисти. Цзян Чэнь ловко управлял своими движениями, будто бессмертный из другой плоскости реальности, эфемерный и неосязаемый, но столь же впечатляющий, как бесчисленные сцены природы под небесами. Темная печать жизни и смерти охватила все сущие под небесами, и все ручные печати, принадлежащие ей, были сформированы от самого сердца через постижение всего происходящего в мире. Печать вдруг словно преобразилась в древние горные хребты, давящих чудовищных и злых монстров. Когда печать наносилась, казалось, будто бескрайние бушующие океаны пожирают землю. Внезапно она превратилась в драконов, парящих в 9 небесах, а затем тигров, рычащих в горах. В один момент она была, словно раскат грома, в другой, словно полярное сияние. Эта темная печать жизни и смерти, наполненная огромной аурой, внезапно породила всевозможные явления во Вселенной, что указывало на то, что Цзян Чэнь применил печать в сфере, которой у него никогда не было раньше. Сила ее атаки также возросла в 2-3 раза с тех пор, как Цзян Чэнь перешел в земную духовную сферу. Добавьте к этому сдерживающую силу магнитного поля, и голем мгновенно погрузился в роль страдающего от избиения существа, которое ничего не могло предпринять в ответ. При таком раскладе голем напоминал тренировочного манекена, который существовал исключительно для того, чтобы оказаться избитым Цзян Чэнем. Огромное количество печатей взорвалось, достигнув голема. Несмотря на то, что материалы, из которых он был создан, бросали вызов небесам своей прочностью, а его оборонительные способности считались совершенно уникальными, этого все равно оказалось недостаточно, чтобы выдержать это разрушительное нападение. Бам! Последняя печать обрушилась на голема, словно удар ветра и грома, полностью уничтожив его. Цзян Чэнь медленно спустился вниз и посмотрел на оставшиеся лежать на полу останки голема, думая, что ему очень повезло. По его собственным подсчетам, уже прошло почти 10 дней. Если бы он не проявил решительности в последний момент и не достиг ощутимого прорыва, у него не было бы ни малейшей надежды уничтожить этого голема. Радость от прорыва в земную духовную сферу и от прохождения испытания в последнюю секунду слились воедино, мгновенно вскружив ему голову. Когда он открыл дверь, на нем сразу же сосредоточились бесчисленные пары глаз. Что? Он появился? Это значит, он победил голема? Разве время уже вышло? Голем, естественно, остановится, когда истечет время испытания. Голем не остановился, тогда что он здесь делает? Неужели он действительно победил голема? Согласно правилам, дверь в секретную комнату не открывалась до тех пор, пока голем не был побежден. Голем остановится и двери откроются, когда выйдет отпущенное им время. Однако до окончательного срока оставалось еще полчаса. Согласно правилам, голем пока не должен был останавливаться, а двери, естественно, не открылись бы, если бы голем не остановился. После того, как все мысли в головах организаторов смешались от шока, они вдруг кое-что вспомнили. Голем не остановится до истечения времени. Значит, этот кандидат фактически прошел 10-й уровень сложности. Как такое возможно? ТЦ, это ведь чудак с каменным сердцем, а значит, все в порядке. Он настоящий гений. А мы-то еще говорили, что 3 человека прошли 8-й уровень сложности. Кажется, им было предназначено стать фоном для этого гения. Самые выдающиеся гении должны ступать по чужим головам, чтобы стать самыми яркими звездами в небе. Это был 10-й уровень сложности. Этот чудак с каменным сердцем не только обладает огромной силой сердца и исключительным талантом, но его способность к практическому бою находится на таком же высоком уровне. Умения голема соответствовали пику 5-го уровня духовной сферы. Возможно ли, что уровень боевого развития этого молодого человека достиг таких же высот? Я думал, что все замечания о том, что он имеет право бросить вызов самым выдающимся гениям 4 великих сект, были преувеличением, но теперь кажется, что он действительно имеет на это право. В самом деле, не забывайте, что на 2-й этап отбора отводится целых 3 года. Если предоставленное время будет использовано правильно, то этот гений непременно взлетит в небеса. Глава 305.2. 5-е испытание. Долина разрушения. Я не сомневаюсь, что этот гений ничуть не хуже, чем любого из гениев секты. Жаль только, что секты не обнаружили его раньше. Если бы он оказался на той же стартовой линии, что и гении сект, он мог бы уже быть первым среди молодого поколения. Похвалы сыпались одна за другой, со все возрастающей силой. Конечно, люди не думали, что их похвала слишком высока. Если мирской гений смог достичь такого уровня, они прекрасно понимали, что это могло значить. Если бы такой гений с самого начала получил полные ресурсы секты, то он действительно сейчас стоял бы наравне со всеми гениями сект. Главный организатор не осмелился расспрашивать его, когда принимал жетон Цзян Чэня. Независимо от того, что произойдет в будущем, все организаторы знали, что этому молодому человеку было суждено без всяких ограничений воспарить в небеса. Поэтому, хотя он и был организатором, он не смел относиться к этому гению легкомысленно. 3 человек, прошедших 8-й уровень сложности, почувствовали уныние, когда увидели, как Цзян Чэнь вышел из секретной комнаты. Однако все они просто не могли не восхищаться им. Подобные способности действительно давали им ощущение, что они пристально смотрят на высокую гору. После записи результатов организатор вернул жетон и улыбнулся. «Поздравляю, пройдя 10-й уровень сложности, вы действительно открыли нам всем глаза. Вы первый среди мирских учеников, и ваше первенство никем не может быть оспорено. Это была не просто похвала, а целенаправленная лесть». Цзян Чэнь улыбнулся, приняв жетон. «Я недостоин внимания организатора». После того, как Цзян Чэнь вышел из секретной комнаты, 4-е испытание было официально завершено. Затем последовал напряженный период оценки кандидатов и их отсеивания. Конечно, не было никаких сомнений в том, кто занимал первое место. Лучшие 8000 кандидатов были быстро отобраны, те, кто оказался ниже 8000 в рейтинге, были отправлены с унаследованной с древних времен территории во внешний мир. Победители торжествовали, а проигравшие были отброшены. Такова была жестокая реальность этого отбора, не имевшая ни малейшего места для личных симпатий. Те же, кто остался, особенно те, кто занимал последние места, вздохнули с облегчением. Однако они знали, что конкуренция будет только возрастать в оставшихся испытаниях. В конце концов секты выберут только 3000, а это означало, что 5000 из их группы должны будут пройти мимо дверей великих сект. Однако, если кто-либо из тех, кто был отвергнут, сделал ошеломительное выступление во втором испытании, им, несмотря ни на что, будет оказано особое внимание, и в будущем у них все равно останется луч надежды. Хорошо, 4 из 5 испытаний пройдены. Осталось только 8000 удачливых парней, попадающих в 5-е испытание. Сейчас я скажу вам одну вещь. Никто не будет дисквалифицирован в ходе 5-го испытания. Что? Никто не будет дисквалифицирован? Никто не исключается в 5-м испытании? Это значит, что все мы сможем вступить в 4 секты и получить безграничную славу, являясь их учеником. Кандидаты были вне себя от радости, когда услышали, что никто не будет отстранен в 5-м испытании. Не радуйтесь слишком рано, есть только 3000 мест для вступления в секты. Тот факт, что никто не отстраняется в 5-м испытании, не означает, что все вы войдете в 4 секты. 5-й пробный экзамен весьма необычен. Удача и везение неосязаемы и таинственны. Независимо от того, верите вы в это или нет, везение и удача сопровождают любого человека, идущего по пути боевого дао. Чем сильнее и выше понимание, тем больше он будет ощущать ее существование. В этом испытании вы войдете в место под названием «Долина разрушения» и пробудете там в течение 10 дней. В этом испытании все вы столкнетесь с различными случайными обстоятельствами, проблемами и даже опасностями. Вся ваша жизнь будет воплощаться в этом процессе. Если ваша удача сильна, тогда над вами будет сиять счастливая звезда, и вы сможете подобрать сокровище, просто наклонившись. Если вам не хватит удачи, то вы будете сталкиваться с бедствиями каждые 3 шага и большими бедствиями через каждые 5 шагов. Вы будете идти и задыхаться, поперхнетесь, когда пьете воду, растянете лодыжку. Везение и удача, Цзян Чэнь неистово верил в них. Обладая знаниями из своей прошлой жизни, он, естественно, имел глубокое понимание судьбы и небесного закона. Он также знал, что будь то обычный народ или небесный император, никому не удастся избежать того, как на него влияет удача. Я был сыном небесного императора с самого момента рождения, поэтому нужно сказать, что моя удача была неплохой. Тем не менее мои меридианы были искалечены от рождения, и я не мог тренироваться, это означало, что мне повезло, но без удачи. В этой реинкарнации, отбросив происки везения и удачи, по крайней мере, я могу тренироваться. По крайней мере, я понимаю свою судьбу. Если мне повезет, и удача навестит меня, то это сделает совершенство еще более совершенным. Если мне не хватит удачи в этой жизни, я буду использовать свои силы и способности, чтобы восторжествовать над такой судьбой. Древняя поговорка гласит, что воля человека, а не небеса, решает все, и что мир определяется человеком. Судьба существует, но она не является неопровержимой. В рамках действия небесного закона самое низшее состояние будет иметь серебряную подкладку, и лучшая судьба всегда будет иметь некоторые недостатки. В этой жизни я получил чарующий лотос льда и пламени и магнитную золотую гору. Кто сказал, что у меня нет удачи? Это, очевидно, не тот случай. Но если бы все это досталось кому-то еще, тогда он, возможно, не смог бы воспользоваться этим самостоятельно. Таким образом, можно видеть, что возможности предоставляются только тем, кто к ним подготовлен. Мысли Цзян Чэня стали еще яснее, когда он начал размышлять над этим. Я верю в судьбу и удачу, но не могу потерять себя в этой вере. В конце концов, моя судьба находится в моих собственных руках. Глава 306. Определение судьбы. Сильные контролировали свою судьбу, слабые же направлялись своей судьбою. Сердце Цзян Чэня было более решительным, чем у кого-либо, в намерении самостоятельно решать свою судьбу в этой жизни. Он никогда не станет слабаком и не окажется во власти судьбы. Он принял такое решение, пока слушал голос организатора. «Хорошо, сегодня вечером можете отдохнуть. Долина разрушения откроется завтра. Вы будете проходить испытание удачи в течение следующих 10 дней». После распоряжения главного организатора все практики начали расходиться и устраиваться на отдых. Цзян Чэнь сел, скрестив ноги, и начал закреплять свое боевое развитие после прорыва на 4-й уровень духовной сферы. Прорыв в разгар сражения был очень рискованным шагом. Теперь, когда у него была целая ночь для отдыха, он, естественно, собирался использовать ее, чтобы упрочить свои основы. В конце концов, сражаясь с големом, он потерял свою концентрацию и не смог стабилизировать себя на новом уровне. Он решил воспользоваться этим временем, чтобы исправить ситуацию. Из 5 испытаний 4 уже прошли, и его результаты оказались самыми ошеломляющими среди остальных, на голову выше, чем у других практиков. Хотя Цзян Чэнь был счастлив, он при этом не забывался. Выделиться из толпы обычных мирских учеников – это всего лишь разминка. Истинные трудности в этом великом отборе начнутся со второго этапа. Я должен победить во втором этапе отбора, завоевав себе место в финальной битве. Хотелось бы посмотреть, насколько исключительны первоклассные гении этих так называемых четырех великих сект. Сердце Цзян Чэня наполнилось отвагой. В мире боевого дао сокрытие своих способностей и выжидание своего часа может помочь защитить себя, но, если не раскрывать свои способности, это может привести к издевательствам и запугиванию, куда бы этот человек ни пошел. Я, Цзян Чэнь, либо не пожелаю проявлять себя, либо оглушу всех одним движением. С моим нынешним основанием союз 16 королевств больше не может сдержать меня, так почему я должен продолжать скрываться в безвестности? Когда он вспоминал о высокомерных лицах учеников секты Пурпурного Солнца, явившихся в Восточное Королевство, и о том, как его ненавистный соперник Лун Цзюйсюэ была спасена ими, когда он собирался ее уничтожить, в его сердце росло чувство отвращения. И что с того, что у него есть медальон Небесного Древа из Королевства Небесного Древа? Ученики из секты Дивного Древа все равно бесстрашно провоцировали его снова и снова, угнетая и даже желая загнать его в могилу. Если бы не защита Ячунлоу, все могло бы стать еще хуже. Предок из секты Пурпурного Солнца даже сурово допрашивал его о магнитной золотой горе на унаследованной с древних времен территории. Любой практик, независимо от того, сильный он или слабый, будет обладать самоуважением на своем пути боевого дао. Притеснение властей не только не притупило чувства Цзян Чэня относительно боевого дао, но и пробудило его гордость и мятежные чувства. «Как смеет простой союз 16 королевств думать о том, чтобы подавить меня? Как они смеют ограничивать меня на каждом шагу? Почему я должен скрываться и кланяться этим людям? Сильные сами определяют свою судьбу. Отныне я не отступлю даже на полшага в этом союзе 16 королевств. Если меня никто не побеспокоит, я тоже не стану их беспокоить. Если меня кто-нибудь тронет, я верну ему все в десятикратном размере». После ночи медитации Цзян Чэнь полностью стабилизировал уровень своего духовного океана и очистил от всех примесей свое тело. Теперь духовный океан Цзян Чэня стал еще сильнее. Цзян Чэнь ясно чувствовал, что его духовный океан наполнен потенциалом, и чем выше была его сфера, тем более очевидным становилось безграничное чувство от этого потенциала. Возможно, потенциал этого тела намного ниже, чем потенциал врожденного телосложения, но, благодаря моим усилиям и способностям по изменению моей судьбы, я верю, что пройду по этому пути дальше, чем обладатели так называемого врожденного телосложения. Что означает телосложение? Потенциал определяет только высоту начальной точки, но не определяет, как далеко от нее можно зайти. Цзян Чэнь подумал о Лун Цзюйсюэ и всех своих прежних обидах. «Лун Цзюйсюэ, надеюсь, твое врожденное телосложение не разочарует меня, когда мы встретимся вновь». Цзян Чэнь открыл глаза, и из них выстрелил почти неосязаемый луч золотого света, проникший сквозь облака и отразивший великолепие восходящего солнца. Думаю, уровень глаза Бога тоже поднялся после того, как я прорвался в земную духовную сферу. В таком случае я могу изучить последние два хода летающих звездных кинжалов. Цзян Чэнь счастливо улыбнулся и встал. Настало время для 5-го испытания. 8000 счастливчиков собрались за пределами горной долины. 5-е испытание вот-вот начнется. Я подчеркну это в последний раз. Никого не будут исключать в процессе этого испытания, но это не означает, что никто не будет удален. Помните, единственный способ, из-за которого вас могут исключить из этого испытания, смерть. Есть те, кто встанет на золотой путь в процессе этого испытания, а есть и те, кто пойдет по пути ада. У каждого своя судьба. В этом испытании нет ограничений. Единственное, что вы должны сделать, это остаться в живых. Никаких ограничений, что это означало, а только то, что правила позволяли кандидатам противостоять друг другу и даже убивать. Эти правила поощряют кандидатов сражаться друг с другом. Мысли Цзян Чиня ускорились, тут же выудив это значение из слов организатора. Конечно, ему совершенно нечего было бояться. Надеюсь, ничего не случится. Если какой-нибудь идиот посмеет взглянуть на меня, то это будет его неудачный день. Холодно рассмеялся про себя Цзян Чинь. Организатор отстраненно улыбнулся. В этом испытании не будет оценки рейтинга. Все, кто останется в живых, перейдут во второй отбор. Но, конечно, на пути испытания будут встречаться не только опасности, но и различные выгоды. В долине разрушения существует множество опасностей, но они находятся среди множества сокровищ. Помните, не зря говорят, что удача тесно связана с риском. И, наконец, знайте, что бы вы ни получили и сколько бы вы ни выиграли, все это будет принадлежать вам. Секты не смогут ни на что претендовать. Теперь тот, кто не хочет рисковать, может уйти. Еще есть время, чтобы передумать. Кто не захочет рискнуть? Это был поистине бесполезный вопрос. Кто из тех, что дошли до этого этапа, не думал, что он гордый сын небес, родившийся с великой судьбой? Как кто-то мог пройти через 4 испытания и сделать это без везения и удачи? Удача приходит перед лицом большого риска. 8000 практиков прекрасно понимали, что в этом испытании их ждет неописуемый риск, вызов, но и соответствующая награда. Это была азартная игра, в которой выигрывал тот, у кого была лучшая удача и более сильная жизнеспособность. Чтобы тренироваться в боевом дао, никогда не следует бояться опасности или дрожать за свою жизнь. Это было одним из основных психологических требований для каждого практикующего. Поэтому единственное, что услышал организатор, было ответом в унисон. Мы ни о чем не сожалеем и готовы устремиться к новой жизни. Тогда главный организатор довольно улыбнулся и махнул рукой. Раз так, идите вперед. На входе есть транспортный массив, который доставит вас в долину разрушения. Помните, у вас есть 10 дней. Оставайтесь в живых и встретитесь с еще более непредсказуемыми событиями. Все практики с волнением побежали ко входу. Организатор вздохнул про себя, наблюдая, как исчезают фигуры. Как жаль, если бы я был на 10 лет моложе, то тоже не преминул бы воспользоваться этой возможностью. Какая жалость, что так трудно открыть путь к древней территории. Чтобы открыть унаследованную с древних времен территорию предкам, пришлось заплатить огромную цену. Поэтому даже ученики из 4 великих сект, вероятно, будут иметь только один шанс в своей жизни войти на эту территорию. Большинство сект никогда не ступало в долину разрушения. Предки заплатили большую цену и все равно могли держать вход открытым только в течение 10 дней. Все участники будут автоматически выброшены, когда эти 10 дней истекут. Именно поэтому организатор считал, что этим мерзким практикам невероятно повезло встретиться с великим отбором и моментом, когда предки разыскивали таланты, не считаясь с ценой, которую им придется за это заплатить. Когда Цзян Чэнь последовал за группой ко входу, луч белого света окружил его тело и поглотил, посылая его прямо в долину. Зрение Цзян Чэня вернулось, как только исчез белый свет. Он на полную задействовал глаз бога и голову провидца, осторожно оценивая свое окружение. Пустынная долина и пышный лес приветствовали его взор. Каждому большому дереву здесь, казалось, было не меньше 10000 лет, и их могли обхватить лишь несколько людей, взявшихся за руки. Тело одного человека казалось несравненно маленьким в этой глубокой долине, особенно под этими высокими деревьями. Казалось, что Цзян Чэнь вдруг вошел в мир гигантов. Он вспомнил предупреждение организатора о том, что опыт каждого в долине разрушения отличается. Некоторые могли собирать сокровища, лишь нагнувшись, другие могли растянуть лодыжку, просто прогуливаясь по тропинке. Это означало, что никто не знал, ожидали ли их в долине разрушения сокровища или смертельная опасность. Цзян Чэнь не стал бы поступать опрометчиво, будь то сокровище или опасность. Остаться в живых всегда было для него наивысшим приоритетом. Цзян Чэнь огляделся по сторонам и не ощутил никакой опасности в окрестностях. Солнечный свет, пробивающийся сквозь навес из веток деревьев, внушал чувство неторопливости. Солнце в этой долине разрушения светит так весело. Поистине трудно поверить, что это место наполнено опасностью. Цзян Чэнь сел, скрестив ноги, и прислонился спиной к дереву. Он чувствовал, что это было довольно приятным местом для обучения. По крайней мере, здесь было достаточно духовной энергии. Ветерок был приятным и теплым. Качающиеся ветви деревьев и пятнистый солнечный свет навевали Цзян Чэню чувство неги. Он смутно ощутил желание здесь отдохнуть. Это желание, раз появившись, вскоре стало неуправляемым. Оно походило на психологическую потребность, делавшую эмоции Цзян Чэня все более расслабленными и умиротворенными. Как будто ритм раскачивающихся ветвей был самой удивительной колыбельной в этом мире, постоянно дестабилизирующей умственную оборону Цзян Чэня. «Я должен отдохнуть, здесь так прекрасно», эта мысль продолжала звучать в голове Цзян Чэня, постоянно сбивая его с толку. «Хаэм», внезапно в сознании Цзян Чэня поднялась выбивавшаяся из общего строя мысль. Почему это я должен отдыхать сразу по прибытии в другое место? Бесчисленные гипнотизирующие мысли тут же нахлынули на него, пытаясь отогнать эту неприятную мысль. Глава 307. Божественное древо сновидений. Что происходит? Цзян Чэнь внезапно вздрогнул, сопротивляясь сну. Сила его сердца молнией устремилась к сознанию, разбивая сонного внутреннего демона. Бам! Цзян Чэнь почувствовал, как его мозг начал непрерывно гудеть. В следующий миг он пришел в себя, и на его лбу тут же выступили капельки пота. Мгновение назад он на самом деле почти заснул. Что случилось? Сердце Цзян Чэня затрепетало от страха, он вскочил и побежал, словно кролик. Он действительно был всего лишь в одном шаге от того, чтобы заснуть. Однако сила сердца практика земной духовной сферы была велика. Как возможно, чтобы он почти заснул, а она не даже предупредила его об этом? Без сомнения, проблема была не в нем. А поскольку это было не так, то эта проблема должна была заключаться в окружающей среде. Этот, казалось бы, спокойный лес воплощал в себе пугающую силу, способную гипнотизировать людей. Цзян Чэнь принюхался, когда мысль пронеслась в его голове. Божественное древо сновидений, некоторые фрагменты памяти из его прошлой жизни всплыли в уме Цзян Чэня. Он посмотрел на возвышающееся дерево и сравнил его с информацией о божественном древе сновидений. По мере того, как он продолжал сравнивать их, юноша почувствовал, что они полностью совпадают, без малейших различий. Божественное древо сновидений возвышается на сотни метров в высоту. Его серебристо-белый сок непрерывно просачивается из ветвей, не имея цвета или аромата. Он может ошеломить сердце и разум, заставив заснуть. Ритм покачивания ветвей дерева создаст удивительную пульсацию, которая ускорит засыпание. Информация об этом божественном древе соответствовала данным в его сознании. Не было ни одного отличия. В долине разрушения неизбежно, через каждые три шага следует ожидать катастрофы. Похоже, это была не пустая болтовня. Тем не менее, карма делает полный круг, и за каждой катастрофой лежит удача. В том же духе, катастрофа может скрываться за удачей. Сок этого божественного древа сновидений не имеет никакого цвета или запаха, но обладает огромным гипнотизирующим эффектом. Если я смогу много его собрать, то обязательно найду для него применение. Цзян Чэнь сразу подумал о многих целях. Он был в восторге. Фортуна следует по пятам за катастрофой. Сок этого дерева является абсолютным сокровищем. Жаль, что дерево слишком велико. Было бы чудесно, если бы я смог пересадить несколько таких. Цзян Чэнь вздохнул, но не испытывал больших сожалений. Он затаил дыхание и напомнил себе не следить глазами за качающимися ветвями, а затем достал свои инструменты и начал собирать сок. Сок был липким, но продолжал сочиться из ветвей, так что собирать его было не так уж сложно. Через некоторое время он собрал довольно много. Вот и все. Если я буду продолжать дальше, несмотря на мою способность задерживать дыхание, возникнет тяжелая ситуация, когда этот сок просочится в мое сознание. Цзян Чэнь не стал слишком жадничать и быстро переместил весь сок в свое пространственное кольцо. Роща божественных деревьев растянулась на расстоянии от 3 до 5 ли. Он поспешил и вскоре выбрался из этой области. Глубоко вздохнув, Цзян Чэнь почувствовал себя счастливчиком, пережившим катастрофу. Он был так близок к тому, чтобы поддаться гипнозу. Интересно, столкнулись ли другие практики с божественным древом сновидений? Если все пройдут через этот участок леса, я боюсь, что многие из них не выйдут живыми из долины разрушения. Он едва не пал жертвой, даже обладая огромной силой сердца. Те, чья умственная стойкость была бы хоть немного слабее, почти сразу заснули бы. Самое страшное заключалось в том, что как только кто-то заснет, если он не проснется вовремя, то, глубоко заснув, погрузится в вечный сон. Трудно будет снова разбудить жертву этого леса. Однако Цзян Чэнь не изучал это дерево в своей прошлой жизни и знал только то, что дерево становилось сильнее, чем сильнее оказывались противники, с которыми оно встретилось. Чем сильнее умственная сила их потенциальной жертвы, тем больше сока дерево будет выделять и тем сильнее станет раскачивать ветвями. Гипнотизирующие способности дерева также увеличивались, когда оно встречало кого-то с большой силой сердца. Несмотря ни на что, Цзян Чэнь чувствовал себя очень счастливым. Однако теперь, когда ему преподали такой унизительный урок, он не смел относиться к испытанию легкомысленно. Местность в глубокой долине была сложной. Несмотря на то, что у глаза бога Цзян Чэня имелось много преимуществ, он все равно не мог видеть так же далеко, как во внешнем мире. До его ушей доносились всевозможные крики и рев. Звуки, казалось, не были человеческого происхождения, поэтому они, скорее всего, принадлежали сильным существам из долины разрушения. Тот факт, что 8000 человек внезапно ворвались в долину разрушения, наверняка потревожит спокойствие внутри долины. Сильные существа, которые жили в долине, неизбежно нападут на этих гостей. В конце концов, никто не любит, когда их беспокоит на собственной территории. Цзян Чэнь не возражал против этого. Используя свое сильное сознание, он мог более или менее определить, где находятся сильные существа. Он просто обходил их или прятался, если они оказывались слишком сильны. Не будет никаких проблем, если я останусь на одном месте следующие 10 дней. Вот только процесс удачи, это выигрыш перед лицом риска. Какой смысл вообще входить в долину, если не собираешься рисковать? Цзян Чэнь, естественно, не хотел быть трусом. Теперь у меня есть чарующий лотос льда и пламени, а я сам в настоящее время нахожусь в земной духовной сфере. С магнитной золотой горой и всякими другими козырями я все равно смогу сразиться, даже если повстречаю зверя духовного ранга. Не говоря уже о том, что у меня есть лучший туз в рукаве, златозубые крысы. Цзян Чэнь обладал большим мужеством, благодаря своим превосходным способностям, поэтому он отправился на поиски приключений в долине разрушения. Все, что они получат в долине разрушения, принадлежало лишь им. Это был свободный шанс добиться большего. Таким образом, Цзян Чэнь, естественно, не собирался его упускать. Он не колебался даже перед лицом большого риска. По пути он столкнулся с несколькими кандидатами, но всегда ловко избегал их. Цзян Чэнь не хотел встречаться с кем-либо лицом к лицу. Здесь все были конкурентами друг для друга. Даже если он не желал причинять вред другим, это не означало, что другие не захотят причинить ему вред. Цзян Чэню пришлось уклониться от них, потому что он не хотел, чтобы за ним наблюдали. Если бы какой-нибудь идиот попытался что-либо сделать с ним, ему пришлось бы иметь дело со множеством раздражающих последствий. Поэтому он специально избегал толпы на своем пути и пытался идти туда, где было меньше людей. Тем не менее, в долину действительно вошло 8000 человек. Было бы невозможно полностью уклониться от всех и сохранить свое присутствие в тайне. Хотя он все равно мог избежать большинства ненужных проблем. За этот день Цзян Чэнь видел, как многие из его сверстников сражались и убивали друг друга. Для этого существовали различные причины. Борьба за ничтожную духовную пилюлю или убийство из-за трупа духовного животного. Были также бои безо всякой причины, где люди убивали друг друга исключительно ради того, чтобы устранить конкурента. За прошедший день Цзян Чэнь стал свидетелем всяких неприглядных ситуаций. Эти идиоты ни о чем не беспокоятся, разводя такую суету ради маленьких дел. Они думают, что долина разрушения – это их собственный задний двор. Цзян Чэнь с кривой улыбкой покачал головой. Даже если подобные беспорядки не приводили к еще большим неприятностям, наверняка за ними последуют маленькие. Он не хотел связываться с такими людьми. Вскоре он подошел к обрыву скал и пристально посмотрел на горный хребет, возвышающийся вдали. Его привлекало здесь сильное чувство атрибута огня. Стоя на вершине выступающей скалы почти полностью в пустоте, он прикрыл глаза рукой и выглянул наружу. Цветок огненного пламени расцвел среди облаков, с гордостью развернувшись на горном хребте. Чтобы источать такое сильное чувство огненной духовной энергии на таком расстоянии, уровень этого цветка, вероятно, будет не низок. Он должен быть небесным сокровищем. Цзян Чэнь выглянул, но даже глаз бога не смог определить, что это именно за цветок. Горное плато на другой стороне располагалось в 3000 метрах отсюда. Не было никакого способа добраться до цветка, если только не обладаешь способностью летать по воздуху. Однако, если бы он мог достичь дна горного хребта и подняться вверх, у него оставалась еще небольшая надежда. Как жаль, если бы я мог привести с собой златокрылых птиц мечей и пролететь по воздуху, то с легкостью смог бы заполучить его. Цзян Чэнь вздохнул про себя, а затем подумал о крысином короле. Однако Цзян Чэнь не хотел заранее предупреждать своих врагов. У крысиного короля был высокий уровень боевого развития, и, если он случайно столкнется с местными сильными духовными существами, тогда у него будут большие неприятности. Поэтому Цзян Чэнь не хотел использовать крысиного короля до тех пор, пока у него не останется иного выбора. Погрузившись в раздумья, юноша внезапно изогнул бровь и посмотрел на горный хребет. На его дне показались две фигуры, которые медленно приближались к огненному цветку. Хорошие предметы имели огромную привлекательность, поэтому эти практики явно соблазнились богатой духовной силой цветка. И, глядя на этих людей, Цзян Чэнь понял, что они были в гораздо более лучшем положении, чем он. Они находились как раз под цветком. Он же, с другой стороны, наблюдал с высоты огромной пропасти и ничего не мог сделать, пока не научится летать. «Как жаль, что кто-то оказался удачливее меня», — вздохнул Цзян Чэнь, но выражение его лица внезапно застыло, и на нем отразилось беспокойство. В это время из горного хребта вылетело два шарика пламени. При ближайшем рассмотрении они оказались двумя огненными воронами, направляющимися к двум альпинистам, словно две красные полосы молнии. Огненные вороны открыли клювы и послали струи огня, которые превратились в огненное облако, направившееся в сторону двух практиков. У них даже не было времени отреагировать, прежде чем они оказались поражены огнем. Когда пламя коснулось их, они сразу же загорелись. «А-а-а-а!» Через всю долину эхом отдавались их крики. В следующий момент от горной стены отделились два обгоревших трупа и с притупленным стуком приземлились на дно ущелья. Больше оттуда не доносилось никаких звуков. Цзян Чэнь наблюдал за этим быстрым действием немигающими глазами и пришел в себя, только когда они упали в долину. Верно, духовные формы жизни под небесами не будут существовать сами по себе. Говорят, что ничто не одиноко, и все взаимосвязано. У этого чудесного цветка должны быть свои собственные защитники, и он может быть компаньоном еще более сильной формы жизни. Цзян Чэнь посмотрел на благородный и чистый цветок, чувствуя, как в его сердце растет все большее желание заполучить это сокровище. Даже лотос внутри его тела был взбудоражен, очевидно, при исполненной решимости получить этот цветок. Глава 308.1. Страшная резня. Цзян Чэнь сделал несколько шагов назад и спрятался в трещине случайно оказавшейся рядом скалы. Сцена, свидетелем которой он только что стал, слегка охладила его пыл. Судя по его наблюдениям, сила огненных воронов сейчас примерно равнялась первому уровню человеческой духовной сферы. Если бы их было только двое, то они не представляли бы слишком большой угрозы. Однако, согласно предположению Цзян Чэня, если этот чудесный, наполненный духовной силой цветок действительно был компаньоном другого духовного существа, тогда его должны были охранять не только два огненных ворона. Он был почти уверен, что оба огненных ворона были всего лишь мелкими сошками. Если два огненных ворона, по силе равные первому уровню духовной сферы, были только пешками, тогда, скорее всего, на этом горном хребте скрывалось существо невероятно пугающего уровня. Похоже, мне нужно использовать ум вместо грубой силы. К тому же я должен сначала разузнать, сколько еще огненных воронов прячется на горном хребте. Поскольку юноша сейчас находился в чужом странном месте, хотя Цзян Чэнь не желал заполучить этот цветок, он не смел действовать слишком поспешно. Если на горном хребте было гнездо огненных воронов, с их силой и ловкостью, даже Цзян Чэнь не захотел бы разозлить такую стаю. Поэтому он решил понаблюдать в ожидании подходящего момента. Тот факт, что первые два взбиравшихся на скалу практика оказались сожжены заживо, не охладил пыл ни одного из следующих кандидатов. Спустя несколько часов в его поле зрения вошла еще одна группа практиков. Было похоже, они подготовились. Хаэм, собрались в одну группу. Это странно, Цзян Чэнь почувствовал удивление, увидев группу из более чем 10 человек. Он видел слишком много сражений и убийств на своем пути. Но эти парни на самом деле смогли отложить в сторону свои разногласия и сформировать группу. Похоже, что никакая вражда не длится вечно, вечно лишь выгода. Цзян Чэнь решил спрятаться. Раз уж они пришли группой, пусть сначала испытают свою удачу. Добьются они чего-нибудь или нет, по крайней мере, Цзян Чэнь сможет лучше разобраться в ситуации. Как гласила старая поговорка, богомол крадется за цикадой, не подозревая об иволге, следующий за ним. Если этой группе людей удастся каким-то образом заполучить этот цветок, тогда Цзян Чэнь будет не против того, чтобы стать иволгой и отобрать его у них. Если они потерпят неудачу, тогда Цзян Чэнь хотя бы будет знать, сколько огненных воронов пряталось на этом горном хребте. Можно сказать, что они достигнут результата, даже если просто заставят стаю огненных воронов раскрыть все свои карты. Эта группа людей, очевидно, учла предыдущий урок. Они долго стояли лагерем у подножия горы и обсуждали свои планы, не торопясь делать ход. Ниже горного хребта располагалась глубокая горная долина. Между этой долиной и чудесным цветком было расстояние в несколько сотен метров. Цзян Чэнь задействовал ухо Зефира, пытаясь услышать, о чем они говорят. Облака в горной долине могли блокировать зрение и даже ограничить его глаз бога, но на этих обширных равнинах не было никаких препятствий для его уха Зефира, поэтому он на самом деле смог разобрать некоторые слова. Они действительно обсуждали, как сорвать цветок. Один из них сказал: «Сначала нам нужно добраться до этого цветка, а затем уже будем бороться за него в соответствии с теми правилами, что обсуждали раньше. А теперь нужно вытянуть соломинки, чтобы все было по-честному. Что ж, давайте тянуть соломинки. Четверо из нас будут взбираться наверх, а другие останутся прикрывать их, сражаясь с огненными воронами». Хотя расстояние в несколько сотен метров было довольно большим, для практиков это не являлось проблемой, если только это не было полностью вертикальным восхождением без опоры. Потому что, когда человек достигал духовной сферы, он мог подниматься до тех пор, пока существовало хоть самое маленькое место, от которого можно было бы оттолкнуться. Он был бы даже более гибким, чем обезьяна. Чего эти люди боялись, так это нападение огненных воронов. Если бы не было засады огненных воронов, два предыдущих практика могли бы безопасно взбираться вверх до тех пор, пока могли ухватиться за малейший выступ, чтобы не соскользнуть вниз по горному хребту. Поэтому, пока их прикрывают, те, кто будут подниматься, не должны были столкнуться с большой опасностью. Несмотря на это, нашлось не так уж много желающих подвергнуться подобному риску. В конце концов, каким бы малым он ни был, риск все равно оставался риском. Что, если здесь было не два огненных ворона, а целое гнездо? Что, если эти так называемые товарищи, почувствовав, что их превосходит числом, отступит, как только увидит истинное количество воронов? Наспех собранная вместе команда, в которой никто не знал ничего друг о друге, естественно, была не слишком надежной. Было очевидно, что никто не желал рисковать своей жизнью ради других. Никто не хотел рисковать, поэтому, в конце концов, они были вынуждены тянуть соломинку. В результате было выбрано 4 практика. Они все шли с неохотой, но им пришлось дать слово, что они будут следовать соглашению, о котором договорились заранее. Если бы они этого не сделали, то стали бы врагами всех остальных. Теперь же им оставалось только волочить ноги и готовиться к восхождению. Все остальные вздохнули с облегчением, когда их не выбрали, и побежали вперед. Когда эта спешка слегка вышла из-под контроля, один из четырех сказал: «Остановитесь. Я скажу вам все откровенно, прежде чем мы пойдем наверх. Все вы должны поклясться, что даже если потом обнаружится слишком много огненных воронов, вы останетесь прикрывать нас, пока мы не приземлимся, прежде чем убежать всем вместе. В противном случае, если вы сразу уйдете и покинете нас четверых, мы точно умрем». Его слова были одобрены другими тремя, и они все кивнули в знак согласия. Правильно, в этих словах есть смысл. Все вы должны поклясться, что не отступите, иначе мы превратимся в пушечное мясо. Глава 308.2. Страшная резня. Клятва и правда имеет смысл. Вы должны поклясться небесами и землей, ведь если клятва не будет иметь силы, вы сможете в любое время оставить нас. Какая польза от словесного соглашения? Было вполне нормально, что никто не доверял никому в недавно сформированной команде. Хотя остальные были от этого не в восторге, чтобы заставить этих четверых подняться, все они должны были поклясться в том, что не оставят своих компаньонов перед лицом какой-либо опасности. Они поклялись, что будут прикрывать их, пока те не приземлятся на землю, и лишь затем убегут вместе с ними. Если они нарушат свое слово, то сами небеса их осудят. В мире боевого Дао клятвы на небесах и земле считались самыми надежными. Говорили, что, если человеческое сердце можно обмануть, то невозможно было сделать это с небесным законом. Кто бы ни сделал это, кто бы ни нарушил такую клятву, это принесло бы ему ужасающие последствия. Увидев, что все их спутники дали клятву, у четверки больше не осталось оправданий для дальнейшей задержки. Они начали осторожно подниматься, держа оружие в одной руке и снаряжение для подъема наверх в другой. На самом деле, с их силой, им вообще не нужно было снаряжение для скалолазания. Эти инструменты были просто своего рода дополнительной страховкой. Если бы на них напали огненные вороны, это снаряжение можно было бы использовать для стабилизации их тел в воздухе, освобождая тем самым их руки и ноги и позволяя отразить атаки огненных воронов. Благодаря этому, они не умрут, даже не попытавшись защитить себя. Цзян Чэнь, наблюдая издалека, оценил их усилия. В этой группе состояло более дюжины человек, и они вели свою деятельность с большим размахом. Кроме того, все они выглядели как обладатели первого уровня духовной сферы. Похоже, что они были внешними учениками четырех сект. Однако никто не смог бы узнать друг друга за этими масками. Самое невероятное заключалось в том, что эти маски могли скрывать даже голоса, благодаря чему все они говорили одинаковым голосом. Разумеется, Цзян Чэнь подозревал, что даже несмотря на маски, одинаковую одежду и изменение голосов, ученики одной и той же секты все еще могли общаться друг с другом при помощи заранее согласованных сигналов. Таким образом, если бы в этой группе были ученики из одной секты, то у них все равно имелось бы преимущество. Несмотря на то, что это была громкая и шумная группа, сила которой, казалось, заключалась в их численности, Цзян Чэня все равно никак не покидало предчувствие, что этой группе будет очень трудно добиться успеха. Он посмотрел на четырех человек, которые продолжали подниматься наверх. Они уже прошли около 2/3 пути до цветка. Они смогут приблизиться и сорвать чудесный, горящий священным огнем цветок, если смогут забрать еще немного выше. Но в этот момент, кар, кар, кар, раздались бесчисленные пронзительные крики. Вшух, вшух, вшух. Огненные полосы нескончаемым потоком начали вырываться из горного хребта. 1, 2, 3, 10, сотни, тысячи. Практически в один миг из горы вылетели тысячи огненных воронов, покрыв собой все небо над горным хребтом и образовав красные облака, превратившие небо в пылающий красный океан. Цзян Чэнь был прекрасно знаком с этой сценой. Когда он командовал армией птиц мечей над второй заставой в Восточном королевстве, ее масштаб на тысячи, десятки тысяч птиц превосходил это зрелище. Но тогда он являлся их хозяином, правителем птиц мечей. Однако теперь юноша стал всего лишь свидетелем, который также легко мог превратиться и в жертву. Эти два чувства совершенно отличались друг от друга. Резкие птичьи крики рассекали воздух. Пронзительные, разрывающие уши звуковые волны, создаваемые тысячами огненных воронов, сразу же сформировали массивное силовое поле. Эти резкие звуковые волны мгновенно стали острыми и бесформенными лезвиями, направившимися в сторону практиков. Практики уже явно были напуганы до смерти. У них даже не было времени, чтобы поднять свое оружие, прежде чем беспорядочно пересекающиеся лезвия, созданные птичьими криками, разрезали их на куски из плоти и крови. Четверо практиков, поднимавшиеся на горный хребет, тоже не смогли убежать. Бурно вздымающиеся звуковые волны создали целый океан, покрыв собою всю область. Со стороны казалось, что всех практиков просто забросило в огромный блендер, находящийся прямо в воздухе, а плотность атак сделала их совершенно беспомощными. Волосы Цзян Чэня встали дыбом от этого зрелища. Даже практику небесной духовной сферы пришлось бы уклоняться от таких сконцентрированных атак, что уж говорить о практиках, находящихся в начальной духовной сфере. Если не будут крайне осторожны, они могли с легкостью умереть, испытывая лишь сожаление. Вероятно, только древние монстры, находящиеся в сфере истока, смогли бы, воспользовавшись своей невероятной аурой сферы истока, превратить в мясной фарш этих огненных воронов. В противном случае, скорее всего, даже практики на пике духовной сферы все же не смогли бы противостоять этому силовому полю из звуковых волн. ТЦ, кто бы мог подумать, что у огненных воронов окажется такая сильная совместная атака, кроме огня, да это же просто мясорубка. Хорошо, что я не стал действовать импульсивно, иначе тоже бы пострадал от своей поспешности. Цзян Чэнь почувствовал, что все его волосы встали дыбом, и подавил желание поспешить в своем сердце. Он немного понаблюдал за стаей и заметил, что даже сейчас король этих огненных воронов не появился. Это означало, что правитель огненных воронов до сих пор не раскрыл себя. Королю, который мог контролировать такую большую стаю, суждено было быть другим. Наблюдая, Цзян Чэнь внезапно чувствовал предупредительную дрожь, когда внезапно вся армия огненных воронов в унисон захлопала крыльями. Казалось, что каждый из них был специально обучен, они все повернули свои головы к горному хребту, непрерывно кивая, как будто выражали кому-то свое почтение. Они вели себя так почтительно и кланялись с таким благоговением, словно приветствовали своего короля. Глава 309. Огонь на сотню ли вокруг. Тысячи огненных воронов были по крайней мере на первом уровне духовной сферы, а их более сильные братья находились даже на третьем и четвертом уровне. Когда все эти огненные вороны в унисон выпустили свою духовную силу и взмахнули своими пылающими крыльями, огромная духовная энергия сформировала большую волну, заставившую деревья на этом горном склоне быстро увянуть, сморщиться и превратиться в пепел и пыль прямо на глазах. Волны горячего воздуха даже издалека обрушивались Цзян Чэня, заставляя его чувствовать, будто его пренеприятнейшим образом кололи бесчисленными иголками. Поскольку эти огненные вороны выпустили свою духовную энергию и сформировали это поле силы огня, это означает, что они, несомненно, призывают своего лидера. Похоже, скоро появится король огненных воронов. Цзян Чэнь был сильно удивлен. Способность к уничтожению нескольких тысяч огненных воронов значительно превосходила миллионную армию птиц мечей, которой он командовал ранее. В конце концов, птицы мечи были существами смертного ранга, по силе равными человеческой сфере истинной ци. Тогда еще ни одна из них не продвинулась до духовной сферы, из-за чего они не могли сформировать подобное мощное поле духовной силы. Естественно, их способности не шли ни в какое сравнение с этими огненными воронами, не говоря уже о том, что вот-вот должен был появиться король огненных воронов. Карр! Воздух пронзило одинокое карканье, столь же резкое, как стрела, и полное такого безграничного присутствия, словно оно могло прорваться сквозь пустоту. Мощь этого исходящего от короля звука практически заставила его многочисленных подданных закричать в ответ. Волны ответного карканья прокатились по небу. Лицо Цзян Чэня сразу же изменилось, когда он услышал этот голос. Исходя из его ауры, уровень боевого развития короля огненных воронов находился, по меньшей мере, наравне с королем златозубых крыс. А судя по этому звуку, король, скорее всего, находился всего лишь в полушаге от прорыва в сферу истока. Цзян Чэнь не знал, смеяться ему сейчас или плакать. Он не думал, что борьба за этот чудесный цветок вызовет такое большое беспокойство. И действительно, на склоне горы внезапно появилась трещина, и оттуда, направляясь прямо в красные облака, вырвались брызги поразительных искр. Когда красные облака вспенились и покрыли собой небеса, появился сам король огненных воронов, который был размером не меньше, чем один из древних слонов. Размах крыла огненного ворона был поразителен. С распростертыми крыльями он мог бы охватить небольшую гору. Все перья короля огненных воронов были красными, поэтому казалось, будто он купается валом пламени, а вокруг него кружила красная дымка. Это делало короля еще более похожим на возрождающуюся из пепла птицу Феникс, одно из четырех мифических существ, когда его невероятная, внушающая трепет аура вспыхивала и словно правила всем. Карр! Раздался еще один протяжный звук, и король огненных воронов, взмахнув крыльями, взмыл в небо, образуя чудесную линию и поднимаясь, будто огромный столб пламени. Это было довольно впечатляющее зрелище. Тысячи огненных воронов внизу принялись взбудораженно каркать и кричать, преисполнившись преклонения пред своим королем, словно король был их тотемом, их богом. Увидев эту сцену, Цзян Чэнь подался вперед. «Поспеши и уходи, возьми своих детей и потомков и отправляйся с ними на прогулку. Я смогу забрать этот цветок, если вы дадите мне хотя бы 15 минут». Цзян Чэнь еще не потерял надежду. Такой чудесный цветок можно было встретить только в союзе 16 королевств, и он совершенно не хотел от него отказываться. Если юноша оставит его, то будет сожалеть об этом всю жизнь. Тем не менее он также отдавал себе отчет, что, даже если ему не были точно известны способности и уровень развития короля огненных воронов, благодаря его ауре, он знал, что с ним будет очень нелегко справиться. Было бы полной катастрофой спровоцировать этого короля воронов, и последствия были бы ничем не меньше, чем тогда, когда он оказался в окружении крысиного прилива. Дети, день, когда цветок облачного пламени расцветет, станет днем, когда этот король прорвется в святой ранг. Но эти отвратительные, жалкие люди осмелились нарушить мир долины разрушения и даже наследили на нашей территории, прямо в этой долине. Разве это не достойно ненависти? Ненавидим. Мы убьем их или нет? Король огненных воронов продолжал свою речь. Убьем. Тысячи воронов вскрикнули в унисон. Вступив в духовный ранг, все эти вороны обрели собственное сознание и научились говорить на древнем языке зверей. Волосы на теле Цзянченя встали дыбом, когда он услышал эти слова. У него в голове осталась только одна мысль. Практики, находящиеся в долине, обречены. Цзянчень знал, что провокации этих двух команд полностью разозлили племя огненных воронов. Даже король огненных воронов был потревожен. Похоже, что людей, находящихся в долине разрушения, должно было постигнуть кровопролитие. Я приказываю вам как король огненных воронов, все люди, находящиеся в стали отсюда, должны быть сожжены, даже на один ли меньше недопустимо. Все, кого вы заметите, должны обратиться в пепел. Король огненных воронов отдал приказ, наполненный суровым величием. Огонь на столе, огонь на столе, всех обратить в пепел. Все огненные вороны, услышав эти слова, дико заволновались. Они устремились вперед, словно стрелы, рассыпавшись во всех направлениях, сразу же после получения приказа своего короля. Сердце Цзянченя упало, когда он увидел эту картину. Это плохо, с силой пламени огненных воронов все места, которые они покроют, превратятся в золу и пепел. Ничто и никто не выживет. У Цзянченя появилось сильное чувство опасности. Первой его мыслью было отступление, но он быстро обуздал этот порыв. Сейчас явно было уже слишком поздно отступать. Тысячи огненных воронов уже разлетелись по округе, а с их скоростью человек на двух ногах никогда не сможет их опередить. Бежать в этот момент означало превратить себя в живую мишень, просящую о смерти. Цзянчень был сильным, но он был недостаточно силен, чтобы справиться с преследованием сразу тысячи огненных воронов, не говоря уже о том, что во главе их стоял король на пике духовного ранга. Цзянчень ранее услышал от короля, что он планировал использовать цветок облачного пламени, чтобы прорваться в святой ранг, равный человеческой сфере истока. Как бы он ни был уверен в себе, Цзянчень не думал, что его подготовки было достаточно, чтобы столкнуться в битве с королем огненных воронов, находящимся на пике духовного ранга. Цзянчень не был столь высокомерным, чтобы сразиться с королем даже во внешнем мире, не говоря уже об этой территории огненных воронов. «Успокойся, я должен сохранять спокойствие», — продолжал напоминать себе Цзянчень. «Я только найду свою смерть, если в этот момент сбегу. Все огненные вороны сейчас улетели, и я прибегу прямо в центр их действий. Даже если огненные вороны не нападут на меня, пожары, пылающие в окрестностях этих стали, помешают моему побегу. Поэтому они не должны обнаружить, что я прячусь здесь». Чувства Цзянченя становились тем спокойнее, чем опаснее была ситуация. А в этот момент он как раз находился между жизнью и смертью. Единственной его удачей было то, что он прятался в трещине скалы на достаточно большом расстоянии от горного хребта и его еще не обнаружили. Кроме того, он обладал искусными методами маскировки, иначе сознание короля воронов легко обнаружило бы человека даже на таком расстоянии от горного хребта. В это время ужасные звуки человеческих криков и воплей непрерывно доносились до слуха Цзянченя. Эти звуки раздавались как вблизи, так и издалека, в них слышались ужас и паника. «Ах, что это? Они извергают огонь! О, небеса, помогите! Кто-нибудь, спасите меня! Огонь – это просто огонь, но он идет со всех сторон, нас окружают! Бегите, бегите скорее! Если огонь отрежет все пути к отступлению, мы точно умрем!» Всевозможные звуки появлялись и исчезали, проникая в сознание Цзянченя через ухо Зефира. Цзянчень вздохнул. Какая незаслуженная катастрофа. Эти кандидаты, возможно, даже не знают, что такое цветок облачного пламени, но оказались неожиданно втянуты в это. Какое неожиданное несчастье. Он знал, что только у практиков за пределами этой области в столе была надежда сбежать. Ведь король сказал поджечь сотню ли, и ровно столи будут спалены огнем. Независимо от того, насколько быстрыми они были, кандидаты никогда не будут быстрее, чем крылатые огненные вороны или скорость распространения пожара. Им было бы трудно убежать, даже если бы у них выросли крылья. Тысячи круживших в небе огненных воронов оцепили окрестности, а пожар распространялся все быстрее и быстрее. Распространение пламени было сродни приливу, оно непрерывно продвигалось вперед и расширялось. Радиус в сотню ли в непосредственной близости от цветка превратился в огненный океан. Огонь распространился так быстро и свирепо, что те, кто оказался в нем, просто не успели сбежать. Помимо людей, даже другие формы жизни, пойманные в ловушку внутри пожаров, не имели шансов на выживание. Различные отчаянные вопли и крики, бесчисленное ужасное рычание и яростный рев раздавались повсюду, разбавляя огненный океан. Цзян Чэнь занимал высокую позицию на скале, и пожар его еще не коснулся. Однако пламя продолжало неуклонно подниматься наверх в его направлении. Волна за волной, горячий воздух врезался в скалу, как если бы это была вода. Исходя из этой ситуации, место, где скрывался Цзян Чэнь, вскоре будет охвачено пламенем. Подняв голову, он посмотрел в небо и увидел, что король огненных воронов не сдвинулся с места. Он продолжал парить в воздухе с безгранично суровым выражением, словно демонстрируя свое величественное достоинство собственным детям и потомкам. «Черт возьми, этот король вообще не двигается. Боюсь, что если я хотя бы немного пошевелюсь, он увидит меня». Цзян Чэнь про себя проклинал короля воронов. Он хотел дождаться, когда тот уйдет, и воспользоваться возможностью сорвать цветок. Похоже, это было идиотской мечтой. Король воронов явно не хотел оставлять цветок и не позволял своей прелести исчезнуть из виду. «Черт побери, с такой скоростью, даже если меня не обнаружит король, я буду запечен до хрустящей корочки языками пламени». Цзян Чэнь знал, что у него будут большие неприятности, если все это продолжится. Пламя будет гореть 3 дня и 3 ночи. Тем не менее Цзян Чэнь все же мог бы сделать это, если бы король воронов убрался оттуда. Но так как он оставался здесь, если Цзян Чэнь сделает хоть малейшее движение, на его голову тут же обрушатся разрушительные атаки. Осознавая мощь короля, Цзян Чэнь не думал, что сможет вынести взрыв его пламени.